Глава 5. Утром в среду перед зданием РОВД крутился незнакомый тип, не решаясь войти. Павел прибыл раньше положенного, курил на крыльце, настраиваясь на рабочий лад. Улица наполнялась народом, ползли машины, но этого гражданина он запомнил. Сначала тот прохаживался по другой стороне дороги, при этом заметно нервничал. Потом перебежал проезжую часть и продолжал маяться. Теперь уже совсем близко. Субъект был физически развит, не молод, курил папиросу. В чертах лица присутствовало что-то монголоидное, в разрезе глаз, в скулах. Он прогуливался взад-вперед, бросал на здание нерешительные взгляды, как-то даже вспотел, хотя особой жары этим утром не было. С улицы свернул сержант в форме, шагал размашисто, помахивая картонной папкой. Субъект проводил его неприязненным взглядом, задумался. Во двор въехал запорожец старшего лейтенанта Чекалина. Машина еле ползла, трещала, изрыгая клубы двуокиси углерода. Карикатурная сценка отвлекла внимание. Запорожец подъехал ко входу, встал, испустив напоследок ароматную струю. Из него выбрался злой оперативник, силой захлопнул дверцу. Оживились милиционеры, курящие у патрульной машины. Заспанные лица озарились улыбками. «Будь проклят тот день, когда ты сел за баранку этого пылесоса?» — осторожно спросил Болдин. «Он сводит меня с ума!» — огрызнулся Чекалин. «Думаешь, это он меня везет? Это я его везу, полдороги толкал!» «Так выбрось!» «А зачем тогда покупал?» — Чекалин в сердцах пнул по колесу. «Ладно, пошли. Заряд раздражения перед рабочим днем уже получен». Пропустив коллегу вперед, Павел обернулся. Тип, вертевшийся возле здания, пропал. Ни во дворе, ни на тротуаре его не было. Видимо, передумал. Болдин пожал плечами и вошел в здание. Подвижек в расследовании двойного убийства пока не было. Все предстояло заново. Опрос населения, проработка прошлого жертвы. Заглянул на огонек медэксперт Короленко, поделился свежими новостями. «Отпечатки в доме принадлежат кому угодно, но не убийце. Представьте, он не дурак. На теле убитых обнаружены мелкие чешуйки, фактически пыль. Анализ показал, что это заменитель кожи. Старые сыплющиеся перчатки. Понимаете, что я хочу сказать? Кожа отслаивается, трескается, теряет частички. Особенно если в них что-то делать или тереть друг от друга. Цвет перчаток предположительно темно-коричневый. Думаю, тонкие, уж точно не верхонки». Убийца просто не знал, что его перчатки оставляют такой след. И это, увы, пока его единственная ошибка. «И что нам делать с его ошибкой, Петр Анисимович?» — проворчал Микульчин. «У каждого второго есть старые перчатки из кожзама. Одни их носят, другие прячут в шкафах, потому что жалко выбросить». «А мне безразлично, Константин Юрьевич, как вы распорядитесь данной информацией», — ответствовал криминалист. «Я свою работу сделал, а вы уж чешите затылки. Чай у вас, кстати, плохой, горький. Сахар жалеете, а то вы злые такие. Могли бы и печеньем угостить». «Пойду». Эксперт поднялся и покинул помещение. Без визита надзирающего ока снова не обошлось. Крадучись, вошел майор Ван Шенин, подверг присутствующих обструкции. «Почему все здесь, а не в поле? Расслабились, потеряли чутье. Может, вспомните, наконец, что такое работа? 3 дня на расследование двойного убийства, и чтобы через 72 часа преступник сидел в камере и строчил чистосердечное признание». «А ты чего уставился, Болдин?» — резко повернулся майор к новому сотруднику. «Так и пожираешь меня глазами. Нечего сказать? Кончились идеи?» «Мне кажется, товарищ Зиновьев погорячился, назвав тебя ценным работником». «Есть кое-что на примете, товарищ майор», — скромно отозвался Павел. «Но докладывать пока рано, нужно кое-что прояснить». «Так проясняйте и на доклад», — майор еще раз обвел всех неприязненным взглядом и удалился. Павел облегченно перевел дыхание. Поведение Ван Шенина не изменилось. Значит, Алена не рассказала о вчерашнем инциденте и о загадочном незнакомце столичного происхождения, консультирующем местные правоохранительные органы. Иначе была бы буря. И неважно, кто там кого спас. К работе так и не приступили. В дежурке зазвонил телефон, поступило сообщение о новом трупе. Мужчина весь в крови. Координаты — сосновый лес, примыкающий к Лебяжьему озеру. Подростки рано утром шли по тропе, у пацанов последние недели каникул, и запнулись от тела, перепугались, припустили обратно. Один рассказал матери, та позвонила в милицию. Сообщение приняли со скепсисом, мало ли что почудится этим фантазерам, но патруль все же отправили, и все стало серьезным. Тряслись в машине, Павел вцепился в баранку, рядом сидел Микульчин, показывал дорогу и подгонял. С улицы Пролетарской ушли в Приозерный переулок, где едва не добили подвеску, уперлись в тупик перед лесом. Здесь стоял москвич, приписанный к патрульно-постовой службе. Дальше шли по тропе, сосняком, напоенным живительным ароматом хвои. Шли недолго, минуты три. По курсу за деревьями громоздились скалы, голубел просвет. Труп лежал на тропе, животом вниз, вывернув голову. Покойник потерял кепку, она валялась рядом. Мужчина был одет в потертый пиджак, в мутную клетку и мятые брюки, стоптанные ботинки измазаны грязью. Явно не несчастный случай. Вся спина была покрыта запекшейся кровью. Множественные удары, как минимум с десяток, били в спину. Кровь текла настолько обильно, что пропитала пиджачную ткань, стекала на землю. Оперативники с кислыми минами мялись над телом. «Ну, пошла жара в баню», — пробормотал Боря Чайкин. «То ли еще будет». Испарились патрульные, перекинувшись парой слов с Микульчиным. Павел присел на корточки. Мертвец обрастал серыми пятнами. Начиналось разложение. Лицо исказилось, но не узнать его было невозможно. По коже ползали насекомые. От мертвой плоти уже попахивало. Болдин подавил отвращение, пристроился поудобнее, осмотрел верхнюю часть туловища. Убийца наносил удары не только в спину. Как минимум раз, возможно, завершающий, ударил между шеей и ключицей, и крови там натекло немерено. Удар был явно с глубоким проникновением. «И снова здравствуйте, Николай Федорович», — задумчиво пробормотал Болдин. «В смысле?» — не понял Микульчин. «Присядьте, Константин Юрьевич. Мы с этим бедолагой уже встречались, дай бог памяти, позавчера, в понедельник. Помните общежитие на Васильковой улице? Гражданина избили неопознанные личности, но он предпочел не говорить на эту тему, а выдумал любовную историю. Он, мягко говоря, не из тех, на кого засматриваются женщины». Микульчин присел, всмотрелся. «Надо же, похож. Доигрался в молчанку, идиот. Вспоминай, старлей, что мы про него знаем». «Бобров Николай Федорович, 1923 года рождения, бездетный, неженатый, прибыл в Плиевск несколько месяцев назад из Брянской области, дай бог памяти, Кургановский район, село Луговое. Работал старшим смены на пилораме. Зачем сюда приехал, непонятно. На такую же работу он мог устроиться и у себя. Еще мутная история с паспортом. Да». Получил новый в 44 года вместо того, чтобы получить в 45. Потерял или выдали после отсидки. Это мы с вами обсуждали. «Так, может, за это и прикончили?» — неуверенно предположил Максимов. «Не понравилось кому-то, что он контактировал с милицией?» «Но избили его еще до нас», — возразил Микульчин. «А контакт, как ты выразился, стал следствием избиения. Рискну предположить, что ему предложили убраться из Плиевска пока по-хорошему». А побои — показатель того, что предложение настоятельное. «Похоже так», — согласился Болдин. Как видим, он не внял совету. Снова маялись над телом, курили, понемногу осматривались. «Убийца шел сзади», — сказал Чайкин. «То есть они вдвоем направлялись к озеру или в другую сторону. Потерпевший доверял убийце, иначе не подставил бы спину. Тот напал внезапно, начал бить, под конец нанес удар под ключицу». «И снова повсюду кровь», — поморщился Чкалин. «Вряд ли на этот раз он был в дождевике. Дожди не шли несколько дней. Как объяснить своей будущей жертве, зачем ты его надел? Значит, избавился от одежды». «Могло быть по-другому», — возразил Микульчин. «Подкараулил человека, идущего по лесу, напал со спины. Разбираться, в общем, надо». «Ты что-то говорил про свои завиральные соображения», — повернулся капитан к Болдину. «Излагай. Готовы выслушать даже бредовую теорию». «Вот оно лежит, мое соображение», — Павел кивнул на тело. пояснил в ответ на вопросительные взгляды. «Не знаю, не пытайте. Может, интуиция. Мертвого Таманского увидел и сразу этого вспомнил. Оба не так давно в Плиевске, один с Брянщины, другой с Рязанщины. Казалось бы, в чем смысл? Прошлое Таманского в тумане. Уверен, начнем копать этого, тоже упремся. Не факт, работать надо, но что-то мне подсказывает. У них есть что-то общее, согласитесь?» Примерно один возраст, молчаливые, нелюдимые. Соседка видела, как однажды вечером Таманский разговаривал с мужиком. Нормально общались, не лаялись. Видела только со спины, рост, телосложение. Но я почти уверен, это был Бобров. Другой версии все равно не имеем. Эти двое знали друг друга и прибыли в Плиевск с какой-то целью. Планы не афишировали, устроились на работу, чтобы не быть бельмом на глазу. Чего-то ждали, наводили справки. Возможно, контактировали с кем-то еще. Свое знакомство тоже не афишировали. Сойдет для рабочей версии, Константин Юрьевич? Сойдет, вздохнул Микульчин. Через несколько минут прибыли криминалисты. Первым по тропе вышагивал Петр Анисимович Короленко, беззаботно посвистывая. Следом молодой подмастерье тащил чемодан. «И снова недоброе утро, товарищи неудачники!» — поздоровался эксперт. «Все следы затоптали!» «Да, мы старались, Петр Анисимович», — проворчал Микульчин и в нескольких словах описал создавшуюся ситуацию. Эксперты принялись за работу. Одежду на покойнике частично разрезали, отогнули, мурлыча под нос «труд со спиной медведи, а земную ось». Петр Анисимович обследовал раны на теле, воспользовался лупой. Тело перевернули, он снова ползал по нему, бормоча. «Да чего же любопытно!» Оперативники осмотрели окрестности, землю устилал ковер из хвойных иголок, из-под ног выстреливали растопыренные шишки. Не нашли ни следов, ни подозрительного мусора, вообще ничего. Подтверждалась версия Чайкина. Жертва и злоумышленник шли по тропе, убийца внезапно напал и начал наносить удары. Совершил контрольный, когда жертва уже лежала на земле, забрал орудие убийства и ушел обратно. С тропы не сходил. Почва была твердая, песчаная, следы практически не отпечатывались. «Имею сообщить нечто любопытное, друзья мои», — возвестил Короленко. «Время смерти, разумеется, ночь. Но, внимание, не прошлое, а позапрошлое». «Как-то?» — не понял Павел. У остальных тоже вытянулись лица. «Они еще удивляются», — покачал головой Петр Анисимович. «Ей-богу, товарищи! Словно первый день замужем. Тело находится в начальной стадии гнилостных изменений, могли бы и сами заметить. Смерть, по моей оценке, наступила не меньше 36 часов назад, а то и больше». «Подождите, Петр Анисимович», — очнулся Болдин. «Вы хотите сказать, что гражданина Боброва убили раньше гражданина Таманского?» «Возможно, так», — кивнул эксперт. «Думаю, смерть наступила поздно вечером в понедельник, либо в первые часы вторника. Таманского и старушку Заварзину умертвили уже после, но в ту же темную ночь. Разумеется, мнение навскидку, вероятность ошибки существует. Но то, что его убили давно, — непреложный факт». «Разве такое возможно?» — не мог поверить Павел. «Тело не переносили, оно лежит на тропе. За 36 часов по ней никто не прошел?» «Это как раз объяснимо», — сказал Максимов. «Люди здесь почти не ходят. Тропа заросла, сам видишь. В скалах пару лет назад случился обвал. Откололся клык скалы и вызвал осыпь. Подхода к воде здесь нет, можно только издали любоваться. Отдыхающие используют другие дороги. Здесь же можно неделями никого не видеть. Пацаны пробежали уже хорошо». «Допустим», — Павел задумался, — «если все произошло позапрошлой ночью, Боброву не должны были хватиться? Две ночи отсутствовал в общежитии, на работе не появился». «Может, и хватились», — пожал плечами Микульчин. «Запил человек или уехал куда-то. Не повод бежать в милицию. Но ситуация любопытная, согласен. Что там, Петр Анисимович, по орудию убийства?» «А вы догадаетесь», — ухмыльнулся эксперт. «Позднее будет полный отчет, но я и сейчас скажу. Орудие убийства то же, что и в первом случае. Или, учитывая хронологию, то же самое, что во втором случае. Стилет с глубокой проникающей способностью. Удары в спину наносились лихорадочно. Каждый сам по себе не смертельный, но все вместе. Плюс удар под углом выше ключичной кости мог повредить сонную артерию. Судя по характеру ударов, действовал тот же человек. Бил, входил в раж, не мог остановиться, словно наслаждался процессом. «Сами выясняете, удовольствие ли ради ваш убивец работал, или цель имел, или совмещал приятное с полезным. Но убивать ему не в диковинку», — заключил эксперт. «Он мастер по этой части». «Что еще хотите знать, друзья мои?» «Убийца, безусловно, правша. Он не очень разбирается в медицине, иначе работал бы более продуктивно, а не как попало. На трупе те же частички сыплющихся перчаток». «Ну ничего удивительного, зачем в одну ночь менять перчатки?» Убийство Таманского и Заварзиной отходило на второй план. Там не было зацепок. Майор Ван Шенин, выслушав доклад, начал наливаться кровью и устроил жестокий разнос. Но к нему подготовились. «Издеваетесь, работнички!» — гремел начальник РОВД. «Что происходит в нашем городе? По-вашему, можно убивать любого? 3 трупа за 2 дня не многовато ли? Забыли, что через месяц вводится в строй санаторий Лебяжий на этом чертовом одноименном озере? Торжественное мероприятие. Будут люди из Минздрава, партийные и хозяйственные руководители области. Хорошую же вы делаете рекламу. Что прикажете докладывать наверх? Подождите, не приезжайте. Наша милиция пока не может обеспечить безопасность отдыхающих. Да я вас разжалую к чертовой матери. Всех! Марш работать!» «Интересно, какой он дома?» — размышлял Павел. «Такой же самодур, тиран и деспот, которому невозможно возразить? Или ласковый, пушистый и любящий?» В общежитии на Васильковой улице вахтерша сразу узнала посетителей. «Не суйте вы мне свои документы», — отмахнулась она. «Помню я вас. Вы по поводу драки приходили. Этот самый, как его? Бобров из 22-й комнаты. Так нет его. 2 ночи не появлялся. Откуда мне знать, где он? Сказали, что если завтра на работу не придет, то уволят к чертовой матери. А что с ним такое, товарищи?» «Неприятности у человека, уважаемая. Убили его». «Ох, какие неприятности!» — обомлела вахтерша. «Ужас-то какой! Надо коменданту сказать, а то он и не знает ничего». «Когда вы в последний раз видели Боброва?» Вахтерша задумалась. «Ну, так в тот день, когда вы были и видела. У себя сидел. А вечером, часов, помнится, в 9, выскочил куда-то. Быстро так мимо прошел, даже глаз не скосил. Я еще крикнула ему вслед, чтоб вернулся до 11, иначе на улице ночевать будет. Так он и ухом не повел». «С кем мы можем поговорить о гражданине Боброве? Есть в общежитии хоть кто-то, с кем он общался?» Вопрос поставил женщину в тупик. Пришлось самим обходить помещение. Люди пожимали плечами, кто-то шарахался от милицейских корочек, кто-то осоловело тер глаза, не понимая, что от него надо. Новость о смерти соседа воспринимали в основном безучастно. Никто не плакал. Многие вообще не понимали, о ком речь. Крупных ссор давно не было. Последний инцидент с поножовщиной отмечался в начале июля. Так, мелкие стычки, драки, в которых Бобров никогда не участвовал. Человек он был тихий, но так мог посмотреть. С ним не общались, на всякий случай сторонились. Никто его не обижал. Вечером в понедельник видели, как он нервно расхаживал по коридору, курил, своими планами с постояльцами не делился. Через час созрел удручающий вывод. Общага не поможет. Языком Бобров не трепал, в компаниях не отмечался, жил в своем замкнутом мире. Иногда по ночам сваливал, где-то болтался, но всегда возвращался, мрачный и трезвый. На удивленные вопросы, а как же строгие режимы комендантский час с 11 вечера, постояльцы смеялись. Эти вахтерши только для посторонних, такие строгие и принципиальные. Рубль покажешь, и все дороги открыты. Повторный опрос вахтерши ничего не дал. Женщина, испуганно стреляя глазами, призналась, что иногда идет на уступки проживающим, разумеется, из сочувствия и по доброте душевной, но добавить к сказанному ей все равно нечего. «То есть Боброва избили, но он не унялся», — констатировал Чайкин. Поздно вечером куда-то рванул, влип в историю. В итоге мы имеем труп. Те двое, что его отдубасили, действовали не сами, их кто-то послал. И они, конечно, знают, кто их послал. Возможно, они и прикончили Боброва. Или тот, с чьей подачи они действовали. Найдем их, и ниточка потянется. «Вот вы с Чекалиным и займетесь», — резюмировал Микульчин. «Надежда слабая, их, полагаю, уже нет в городе. Но отработать надо». «Я тоже считаю, что эти двое были не местные», — добавил Павел. «Оттого и вели себя так нагло. Убивали, кстати, не они. Знали ведь, что засветились в общаге. Не тупые же совсем». На пилораме также не узнали ничего полезного. Начальство вздыхало. «Жалко товарища. Ушел в расцвете лет. Но ничего, найдется замена. Не такой уж ценный кадр». Личным примером коллег не вдохновлял. К сияющим производственным вершинам не рвался. Друзей или товарищей у него здесь не было, в задушевных беседах не участвовал. На пилораме Павел убил 3 часа, вернулся к окончанию рабочего дня, уставший, хорошо хоть не пешком. «Чего и следовало ожидать», — проворчал Микульчин. Он сидел за столом, пил остывший чай, бычковал выкуренную наполовину сигарету. «Это не расследование, а какое-то проклятие. О потерпевших нет никакой информации». То ли люди, то ли призраки. Сделал запрос в Луговое Брянской области. Испорченный телефон какой-то. Да, проживал такой товарищ. Получил паспорт в таком-то году. На вполне законных основаниях. Хотя история темная. Они чего-то не договаривают. Видимо, чуют, что напортачили. Что за законные основания, никто не знает. Приведение прежнего документа в негодность, утрата, что там еще. Выдан на основании справки об освобождении. — подсказал Болдин. — Проверку гражданина провели формально, халатность или подмазал кого-то в паспортном столе. — Вовсе не обязательно, — отмахнулся Микульчин. — Пусть и отсидел, ну и что? Вышел на свободу с чистой совестью, таких миллионы. Не граждане, что ли? Только и выпытал, что появился этот товарищ в Луговом в 1966 году. Вел законопослушную жизнь, работал на тамошних лесозаготовках. Ни в чем порочащем замечен не был. Чушь собачья, в общем. «Нужно в командировку людей снаряжать», — заметил Павел. «По телефону такие вопросы не решаются. Даже официальный запрос ничего не даст. Придет официальная отписка, и иди с ней в туалет». «Ага, Ван Шенину только заикнись об этом», — проворчал капитан. «Мало от него получаем. Начнет кричать про разбазаривание народных средств, про оголение ответственного участка фронта. А вдруг еще кого-то убьют? В чем-то он прав. На город всего один отдел, и наша работа лишь этим тройным убийством не ограничивается. Просто забыли про остальное. А дела-то копятся. Да и пустое это дело, командировка твоя. Если Бобров здесь вел себя как разведчик в тылу врага, то и в Луговом будет то же самое. Опросим весь поселок и ничего не выясним. Здесь и сейчас нужно работать». «Чую, Константин Юрьевич, имеем мы дело с некой давней историей, что-то тянется из прошлого. Происходили в городе какие-то события?» «А что тут могло происходить?» — фыркнул Микульчин. «Война тут была. 2 года и 2 месяца оккупации. Смоленск освободили в сентябре 43-го. В Плиевск наши ворвались почти в тот же день. Севера ударили. Плакаты по городу висят. Видел? Через месяц отмечать будем очередную годовщину». «Сами-то участвовали в этих событиях, Константин Юрьевич?» «Воевал, но не здесь, на Ленинградском фронте. Оттуда я родом, из Шлиссельбурга, что на Ладоге. Половину войны в милиции Васильевского острова работал. Потом прошение, наконец, удовлетворили. Отправили на фронт. Провоевал недолго, под Таллином крепко контузило. 2 месяца в госпитале, потом опять на гражданку. В родную милицию. Просил — бесполезно. А сюда 8 лет назад переехали. Обстоятельства так сложились. Так что особо в истории этого города я не силен. Хотелось бы поговорить со знающим человеком. Поговори, кто не дает. Долгожителей здесь хватает. И войну последнюю вспомнят. И даже гражданскую. Только давай в нерабочее время. Договорились? Если честно, не понимаю, что ты хочешь узнать. Если честно, Павел тоже этого не понимал. Что было, быльем поросло, сейчас и жизнь другая, и заботы у людей другие. но что-то в прошлом имело место, пусть и не общеизвестный факт. Он это чувствовал. Почему Боброва убили недалеко от озера? Зачем его понесло туда, на ночь глядя? И с кем? По хронологии, если эксперт не ошибался, убийство Боброва было первым в цепи. Давил на кого-то, шантажировал, грозился сдать правоохранительным органам. И некто повел его на озеро, прикинувшись другом. Таманского с собой не взяли. Почему? Миллион причин. До озера не дошли, убийца напал сзади и скромсал человека стилетом. Что за стилет? Откуда? Не русское оружие. Может, немецкое? Рано забивать этим голову. Шли определенно к озеру, а не обратно. Положение тела обмануть не может. К телу злоумышленник старался не прикасаться, оттого не уволок с тропы. Почему шли именно на озеро? Что там? В 20:00 он доехал на газике до общежития, поставил машину у входа. Настроение было странное, что-то нервировало. Вспоминалась Алена Ваншанина. Он видел ее глаза, улыбку, вспоминал, как девушка колебалась, прежде чем решиться на свидание. Хотелось верить, что это не от безделья. Но Алена будет завтра. А что сегодня? Беспокойство было связано с чем-то другим, видимо, с работой. До своей комнаты Павел не добрался, посидел на лавочке, прошелся по пешеходной дорожке. В магазине пиво-воды в широком ассортименте были представлены только воды. Ситро и грушевый лимонад. Помявшись, он купил бутылку последнего, выпил у крыльца, пустую тару поставил рядом с урной. Надо уважать чужой труд. Вопрос решился сам собой. Назревал трезвый вечер. Небо затянули облака, уже смеркалось. Тематическая прогулка перед сном так и напрашивалась. Павел сел в машину и через 10 минут уже катил по Приозерному переулку, прямо в тупик. Жизнь замирала, проезжую часть окружали частные дома, далеко не новые. Покосились заборы, кустился бурьян. Полная женщина во дворе развешивала белье на веревке. Из открытого окна доносился строгий голос диктора центрального телевидения Анны Шатиловой. 2,5 года назад на советском ТВ появилась новая информационная программа «Время». Передача пользовалась бешеным успехом. У советских граждан уже выработалась привычка в одно и то же время включать телевизор. За последними домами простирался пустырь с травой по пояс. Дальше возвышался бор, и дорога обрывалась. Очертилась тропа через сосняк. Несколько минут Павел сидел в машине, осматривался. Интуиция взяла отгул, ничего не сообщала. Местечко было нелюдимым, невзирая на близость озера. Если убийцы и потерпевшие оказались на тропе, они наверняка вышли из Приозерного переулка. Мелькнула интересная мысль. Не факт, но почему нет? Пусть была ночь, их все равно могли видеть. Эту версию следует отработать. Он вышел на тропу, когда сгущались сумерки, но видимость еще сохранялась. Машину загнал в кусты, чтоб не маячило на виду. В бардачке нашелся фонарик. Странная конструкция. Давишь подпружиненную вставку в рукоятке с частотой 2 раза в секунду, и фонарик работает, озаряет пространство мглистым светом. Прекращаешь вырабатывать электричество, устройство гаснет. Много шума, зато отсутствовала необходимость в батарейках. В лесу царила тьма, кроны сосен создавали непроницаемый полог, но тропа не терялась, петляла между деревьями. Он шел осторожно, смотрел по сторонам. Место преступления не пропустил, заприметил еще днем пару ориентиров. Стоял, осматривался, активировал фонарь. Пружина была тугая, рука устала. Бледный свет бегал по ковру из прошлогодних иголок, обрисовывал узловатые корни, скрученные ветки. Выключил фонарик, двинулся дальше. За деревьями серел просвет. Через несколько минут Павел вышел к озеру. Повсюду громоздились скалы, они не впечатляли высотой. Самые рослые были не выше 3-го этажа, но смотрелись величаво, словно врастали друг в друга, имели причудливую конфигурацию. Иные казались обтесанными, другие напоминали многослойный пирог. Из расщелин выбирались кривые низкорослые сосны, какие-то тщедушные кустарники. Каменное царство простиралось 50 метров от опушки до воды. Не такая уж дистанция. Но пройти к воде было невозможно. Тропа уперлась в завал из огромных булыжников, отколовшихся от единственной в округе мощной скалы. Об этом завале говорил Максимов. Павел недоуменно озирался. Куда направлялись Бобров и распорядившийся его жизнью незнакомец? Он убрал фонарь и полез на камни. Перебрался через несколько глыб, ушиб коленку, стал сползать с кривой скалы, обнаружив под ней узкую расщелину. Нога провалилась в пустоту, но все же нашла опору. Волнение оказалось преждевременным. Он вытащил ногу, переступил, держась за выступы в камне. Рискнул, стал карабкаться наверх, сохраняя одномоментно три точки опоры — основное правило скалолазов. Протиснулся в щель, поднялся по наклонному выступу и на корточках взобрался на вершину блина, уложенного на монументальный постамент. Природа здесь, похоже, от души призвилась. Видимо, уместно в подобных самобытных местечках строить санатории. Он пристроился на вершине блина, достал сигареты, закурил. Стояла тишина, какая-то странная, необычная. «Только наверху, в вершинах сосен», — бормотал ветер. Вода застыла, лишь изредка доносился плеск, и разбегались круги. Играла рыба. Скалы громоздились, особенно плотно у воды. Пологий спуск, похоже, отсутствовал. Скалы вырастали прямо из озера. На дальнем берегу проявлялись такие же скалы. Что-то чернело у воды, видимо, пещеры. Здесь они тоже могли присутствовать, но ниже, в слепой зоне. Справа, на западном берегу, белели корпуса санатория. Строительство завершалось ударными темпами. Там же справа, но значительно ближе, находился пляж, который он посещал позавчера, по прямой 300 метров. Там еще могли отдыхать люди. Здесь же, в скалах, не было ни одной живой души. Тлеющий окурок полетел в расщелину. Павел перегнулся через край. Странно, под блином выделялась узкая тропка. Прежде он ее не видел. Тропа тянулась параллельно берегу, убегала за скалу. Ничего удивительного, она была здесь всегда, просто сейчас подход к ней превращался в опасный спорт. Павел сполз с блина со всеми мерами предосторожности. Идти по тропе можно было только боком, втянув живот. Он протиснулся в узкое пространство, защищая голову от острых выступов. Напрасно курил на камне. За это время основательно стемнело. Павел шел фактически на ощупь, огибая препятствия. Тропа расширилась, вид на озеро поменялся. Впереди был небольшой залив. Теперь он двигался быстрее, становилось не по себе. Еще немного, и темнота падет окончательно. Тропа поворачивала к лесу, но вряд ли там имелся проход. Прямо по курсу мерцала упитанная скала. Он встал передохнуть, вспотел, мокрая рубашка прилипла к спине. В этот момент впереди раздался шум. Словно человек наступил на гладкий камешек, и он выстрелил из-под подошвы. Павел насторожился, замер. Донесся хруст. Снова там же. Павел молчал, всматривался. Что-то шевельнулось на гребне махины, у которой обрывалась тропа. Покатился и упал мелкий камень. Кто это мог быть? Да кто угодно. Те же пацаны, которым хоть кол на голове тиши. А то, что молчат, как рыбы, так, может, не мы? Что-то обрисовалось в пространстве. Вроде человек собирался перелезть через камень. Павел ждал, решив помалкивать. Нога затекла, осторожно перенес тяжесть тела на другую, зацепил что-то плечом, и посыпалась крошка. Откололся кусок, упал на ступню, будь он трижды неладен. И снова тишина. Остановился и человек, собиравшийся спрыгнуть. Делать было нечего. «Эй, кто здесь?» — ворчливо спросил Болдин. «Чё крадёшься?» Скалы молчали. Пятно испарилось. Незнакомец убрался за гребень. «Голос подай!» — бросил Павел. «Это милиция! Тебе же не нужны неприятности?» Это по-прежнему мог быть любой посторонний человек. Законом не воспрещается лазить по камням и бояться незнакомцев. А представиться милиционером может даже матерый убийца. Человек не подавал голоса. Различалось лишь сдавленное дыхание. Послышался шорох. Похоже, он сползал с камня. «Эй, оставайся на месте!» — встрепенулся Павел. «Куда это ты собрался?» Он начал движение, ускорился и больше, по счастью, ни за что не зацепился. Протиснулся между камнями, включив на несколько мгновений фонарь. Мутный свет обрисовал пару волдырей на теле глыбы, способных сойти за ступени. Он запрыгнул на один из них, вцепился в другой, Фонарик выскользнул из руки, отскочил от выступа. Шут с ним. Невелика потеря. При желании можно найти. Павел подтянулся, вскарабкался на покатую поверхность, полез вверх, энергично перебирая ногами, сбросил ноги с обратной стороны, подался вниз, надеясь ухватиться за какой-нибудь выступ. Выступа не оказалось, он снова проваливался в пустоту. Извернулся, упал на согнутые ноги. Вроде ничего. Но тут его подло толкнули. Павел не удержался, завалился в бок, ударился виском о наплыв в скале. Тот, по везению, оказался округлым. Голова загудела, ноги подкосились, он ударился плечом, кряхтя стал подниматься. Человек убегал! Мог бы добить, но, видимо, сам испугался, не рассчитал силы. Виднелся лишь невнятный силуэт. Незнакомец, кажется, прихрамывал. Вроде мужчина, хотя кто его знает. Беглец перебрался через камни, вбежал в лес. Болдин бежал за ним. Или просто шел, хотя казалось, что бежал. Спотыкался о камни, огибал вросшие в землю валуны. Где пистолет? Почему им до сих пор не выдали оружие? Хотя какая разница, он все равно сейчас не на службе. Он мог догнать этого попрыгунчика. Рассердился изрядно, но лучше бы под ноги смотрел. Ускорился, перемахнул через россыпь камней, поскользнулся. Перебирал ногами, как балерина на льду. Не устоял, ударился при падении ребрами обо что-то острое. Дыхание перехватило. От боли выпрыгнуло сознание, но быстро вернулось. Павел поднялся, несколько минут блуждал среди деревьев, справляясь с острой болью, постоял, опираясь о ствол. Незнакомец не стал его ждать, быстро испарился. В лесу никого не было, сгустилась темнота, потерялся фонарь. Придя в себя, Болдин стал искать тропу. Вышел совсем не там, где вошел. Тропа ускользала, словно издевалась. Кое-как отыскал, двинулся к городу. Когда он вышел из леса, боль притупилась, растеклась равномерно по телу. Такого глупого фиаско он никак не ожидал. Вел себя, как неподготовленный стажер. Отдуваясь, добрался до машины, взгромоздился за руль, стал ругаться. Легче не становилось и боль не проходила. Потянулся в карман, чтобы достать ключ зажигания. И тут же охнул от лютой боли в ребрах, откинул голову. Пришел в себя, восстановил дыхание. Отличился, нечего сказать. А завтра свидание. Будет кряхтеть, как старый дед. Павел завел мотор, плавно включил передачу, начал выбираться задним ходом из кустов, въехал в переулок, тряхнуло, снова боль шарахнула до пяток. Дальше ехал как можно аккуратнее, переползал канавы. Время не позднее, но на улицах уже никого не осталось, да и погода испортилась. Поднялся ветер, заморосил дождь, которого не видели уже больше недели. На въезде в конный переулок Павел остановил машину, задумался. Соблазн добраться до подушки был велик. А вдруг ребро сломано? С такими болями лучше не шутить. Больше всего на свете он ненавидел походы по врачам, считал их уделом слабаков. Видимо, ошибался. Выжил сцепление, покатил дальше, свернул в больничный переулок. На стоянке перед зданием не было ни одной машины. Моросил колючий дождь. Выражаясь сквозь зубы, Павел обогнул главный корпус, вошел в приемный покой. Здесь было практически пусто, горел свет. Дремал пожилой мужчина, чего-то ждал. Молодая особа вывела из коридора старушку, обе направились к выходу. Пробежала девица в белом халате, даже не взглянула на Павла. Затих перестук ее каблучков, он понятия не имел, к кому обращаться. Из коридора со скорбной миной вышел капитан Микульчин собственной персоной. Видимо, посещал свои дежурные процедуры. Он плохо выглядел, здоровье явно подводило. Неожиданная встреча не понравилась обоим. Микульчин сморщился. «Какими судьбами, старлей?» — всмотрелся он в бледное лицо Болдина. «Ты чего?» — капитан забеспокоился. «Кто тебя отделал?» «Сам любого отделаю, Константин Юрьевич», — выдохнул Болдин. «Столкнулся с обстоятельством неодолимой силы». «Так, садись», — капитан кивнул на лавку. «Рассказывай, во что вляпался». Говорить было трудно, но Павел справился. «Хорошо, что в свободное время радеешь о работе», — похвалил Микульчин. «Но на том свете тебе это не зачтется. Дурак, что ли, полез в эти скалы? Считаешь, встретился с нашим убийцей?» «Не исключаю, Константин Юрьевич». «Все, что происходит, связано с прошлым и этим проклятым озером, по крайней мере, с береговой полосой. Непричастный не стал бы молчать, как партизан. Не стал бы на меня нападать. А я еще такую услугу ему оказал. Представился. Дескать, из милиции. Ты его вообще не запомнил?» «Вообще. то есть никак. Но он хромал, то ли ногу подвернул, то ли уже был такой. «Хромал — это хорошо», — задумчиво пробормотал Микульчин. «Топай, старлей, туда», — капитан показал на коридор. «Пусть тебя медсестра осмотрит. Или доктор Якушев. Он сегодня в ночь». Из коридора вышел мужчина среднего роста с русыми волосами. Халат на нем был расстегнут, руки в карманах. На груди болтался стетоскоп. Отличительный признак советского медработника. Мужчина вертел головой, явно испытывая недовольство. «Еще не ушли, Константин Юрьевич? Чего ждете?» Он мазнул взглядом сидящих на скамье. «Быстро идите домой, и сегодня постарайтесь не есть ничего жирного. А лучше совсем не ешьте. Потерпите до завтра». «Черт!» — доктор приглушенно выругался. «Вы видели хоть одну медсестру? Куда они постоянно пропадают? Чуть вечер, так никого с огнем не найти, все прячутся». «А вы здесь что делаете, товарищ?» — уставился он на Павла. «Встречающий провожающий?» «Скорее пострадавший, доктор», — выдавил Павел. «Бандитская пуля, знаете ли. Может кто-нибудь меня осмотреть?» «Мой подчиненный», — представил коллегу Микульчин, — «старший лейтенант Болдин. Попал в передрягу на озере и с какими-то хулиганами сцепился. Уж будьте любезны, Иван Денисович, найдите медсестру, пусть его осмотрят. Не хотелось бы терять ценного работника. Москвич, можно сказать. Что подумает о нашем городе?» «Ценный сотрудник, говорите?» Доктор, испытывающий, оглядел потенциального пациента, протянул руку. «Якушев Иван Денисович, заместитель главного врача городской больницы. Не такие уж мы специалисты по бандитским пулям, но...» «Пойдемте, сам осмотрю вас. В этой шарашке, чую, никого не найдем. А вы, Константин Юрьевич, живо домой. И ради бога выполняйте рекомендации, если не хотите довести до греха. И поменьше курите. А лучше вообще не курите. Бросайте эту пагубную привычку. С меня берите пример, если больше не с кого. Бросил 10 лет назад, и с тех пор ни разу, даже в выпившем виде. Единожды живем, не забывайте». В процедурном кабинете было пусто и, мягко говоря, не прибрано. Пронзительно пахло лекарствами, отчего накатывала тошнота. «Не любите, молодой человек, ходить по больницам?» — прищурился врач. «Вы из тех, кто тянет до последнего?» «Прекрасно знаю такую породу людей. Они, как правило, долго не живут. Могу представить, как вас сегодня прижало, раз пришли. Не смотрите, вы так затравлено. Это еще не покойницкое. Раздевайтесь до пояса. Не спешите, если больно. Мы никуда не торопимся». Неловкие движения сопровождались резкой болью. Доктор морщился, качал головой, ощупывая поврежденные части тела. Он был не молод, но моложав, стригся коротко, игнорируя историческую моду на пышные шевелюры. «Так, все с вами понятно, молодой человек. Говорите, еще плечом ударились и зацепили камень виском. Позвольте посмотреть». «Доктор, не надо, там ничего смертельного, само зарастет. Вы только ребра проверьте, там что-то брахлит, дышать трудно». «Да нет, с ребрами как раз все в порядке. Потерпите, сейчас будет больно». «Что вы так орете, словно вам руку отрубают? А еще милиционер». «Ладно, не обижайтесь, это шутка. Примите поздравления, товарищ Болдин. Ваши ребра целы. Поверьте, я не один десяток лет на этой работе. Всякого насмотрелся. Но ушиб знатный, все опухло. Сейчас сделаем вам пару уколов, должно полегчать. Грудную клетку перетянем бинтом. Пару дней походите в этом корсете. Предохраняющая, так сказать, мера. Я выдам вам таблетки, пейте 3 раза в день. Поменьше активности, приключений. Вылечит вас только время. В остальном медицина бессильна. Так, не шевелитесь. Поднимите руки». «Черт возьми, где же эта Клара Георгиевна? Почему я должен выполнять ее работу?» Бандаж сдавил грудь, но дышать стало легче. Боль не проходила, но ее уже можно было терпеть. «Одевайтесь», — великодушно разрешил хирург. «Не спешите, плавно, у нас нигде не горит. В ближайшие дни вам противопоказаны резкие движения». «Спасибо вам, доктор». Пальцы медленно застегивали рубашку. «Да все в порядке, кушайте с булочкой. Вы правда из Москвы?» «Да, прибыл, так сказать, на временное трудоустройство. Надеюсь, это не затянется». «Как скажете, не буду вас донимать. Временно так временно». По губам доктора Якушева скользила ироничная, все понимающая усмешка. «Послушайте, Иван Денисович», — Павел поколебался, — «а что с Микульчиным?» «А вы не знаете?» — удивился Якушев. «Впрочем, понимаю, новый человек, Константин Юрьевич, становится глух и нем, когда речь заходит о его здоровье. Тяжелая язва желудка. На ее фоне развивается панкреатит. Это болезнь поджелудочной железы, если не знаете. Боимся, как бы все это не вылилось в рак. Тогда пиши пропало. Ложиться в больницу он не хочет. Да и вряд ли, если честно, лечение в стационаре даст эффект. Ходит на работу, пытается жить, словно ничего не происходит. Но все же видят, что ему становится все хуже. Климат бы поменять товарищу Микульчину. Крым, сухие субтропики, было бы идеально. Но, увы, нереально. Он даже слушать ничего не хочет. Раньше приходил через день, с этой недели каждый день. Проводим курс консервативного лечения. Рассасывающая терапия, ставим капельницы с витаминами, следим за увеличением язвы. Еще и ворчит, представляете? Дескать, с ним все нормально, он здоров, только устает сильно, но это возраст. Сами видите, какой он, вечно бледный. Кровь к коже не поступает, одышка, утомляемость, даже ходит с трудом. Может кончиться очень печально, если не возьмется за свое здоровье. Вы там хоть пинайте его иногда. Не моя компетенция, Иван Денисович. Павел надевал через голову рубашку. Просто наорет и сделает по-своему. Попробую поговорить с начальством, пусть принимают меры вплоть до репрессивных.